«Масса мелких деталей», — тихо сказала Агата. «Это сперва избило меня с толку. Я упорно старалась писать в общую картину и проделки с красками, и изюминку, и летающую корову, а они никуда не вписывались». «Они вписываются», — возразил Родерик, «но только как дополнительные штрихи, которые сыграли ей на руку уже после убийства. Рори, расскажи, как ты себе представляешь весь ход событий от начала и до конца?» «Попробую. Этот случай – уродливый пример безрассудной материнской любви. Холодная, волевая женщина патологически обожает своего сына. Мисс Эйбл могла бы все это разложить по полочкам. Сын погряз в долгах, любит роскошь. У родственников он вызывает открытую неприязнь, за что его мать, естественно, этих родственников ненавидит. Однажды, выполняя свои обычные обязанности, она поднимается в комнату свекра. Там на столе или, может, при открытом ящике лежат наброски двух завещаний. По одному из них ее сыну, наследнику титула, оставляется более чем щедрая сумма. Второй вариант – завещание лишает его всего, кроме титула и неотъемлемо прилагающихся к нему скудных средств, которых не хватит даже на содержание замка. На зеркале кто-то написал: «Дедушка чертов старый дурак». Прежде чем она успевает положить бумаги на место, в комнату входит ее свекр. Он сейчас же делает вывод, а она без сомнения поддакивает и всячески укрепляет его в этом заблуждении, что оскорбительная надпись – новая хулиганская выходка его младшей внучки, славящейся такого рода проказами. Видеть в своей комнате Миллиман ему привычно, и у него нет причин подозревать ее в этой глупой проделке. И он тем более не подозревает истинного виновника, ее сына, Седрика, который впоследствии признался, что надпись была лишь одной из многих дерзких шуток, которые он придумал вместе с Соней, чтобы восстановить старика против Панталоши, бывшей прежде его любимицей. Миллиман уходит из комнаты, но в голове у нее крепко засело, что есть два варианта завещания. Ее извращенный ум начинает бешено работать. Она знает, что старик вспыльчив и чуть что меняет условия завещания, а Седрик и без того у него уже в немилости. По прошествии пары дней у Миллиман, возможно, постепенно, а может быть, разом под влиянием нахлынувшей досады, рождается идея. Завещание должно быть обнародовано за ужином в день рождения сэра Генри. Предположим, сэр Генри зачитает тот вариант, который выгоден для Седрика, рассуждает она. Как было бы удачно, если бы сэр Генри затем умер, не успев передумать. А если ужин подадут обильный, и старик, что очень вероятно, будет есть и пить, не зная меры, разве нельзя допустить, что с ним приключится очередной приступ, и он умрет тут же ночь? А что, если, к примеру, на столе будут консервированные раки, и она включает их в меню? Просто в надежде, что все случится само собой? В то время, думаю, другой замысел у нее еще не созрел. Фокс, а вы как считаете? Фокс сидел у камина, положив руки на колени. По словам Изабель, насчет консервов Миллиман распорядилась почти за неделю до юбилея, воскресенье, когда они с кухаркой обсуждали, что готовить сэр. То есть уже на другой день после инцидента с зеркалом. А в понедельник, когда Седрик, Поль и Полина уехали в гости, Миллиман зашла в цветочную комнату и увидела заказанное для детей лекарство в большом пузырьке с наклейкой «Яд», а рядом пузырек поменьше, с микстурой для сэра Генри. Обе бутылочки там оставила Соня Оренкорт, которая уже поднялась вместе с Фенеллой наверх и ни минуты не была в цветочной одна. «А я в это время возвращалась из конюшни и в дом вошла через восточное крыло», — сказала Агата. «Если бы, предположим, что вместо меня Росинанта сдала бы конюху Соня, а я бы отнесла лекарство прямо в школу и...» «Простите, что перебиваю, миссис Аллен», — мешался Фокс, «но мы по опыту знаем, если женщина решила кого-то отравить, ее ничто не остановит». «Агата, он прав». «Ну ладно, продолжай». Прежде чем вынут из пузырьков пробки, ей пришлось очистить их от сургуча. Фокс нашел на полу кусочки сургуча и обгорелые спички. Микстуру сэра Генри она вылила в раковину, наполнила освободившийся пузырек ацетатом талии и на тот случай, если ее план не удастся, перелила остатки талия в отдельный маленький флакончик, после чего наполнила предназначенную для детей бутылочку обычной водой, закрыла оба пузырька пробками и вновь запечатала сургучом. Когда мисс Эйбл пришла за лекарством, Миллиман вместе с ней усердно искала его по всему дому. Но оба пузырька нашлись, только когда спустилась Финелла. И кто, как не Миллиман, больше всех негодовала, узнав, что Соня так легкомысленно оставила лекарство в цветочной комнате. Но, предположим, лекарство потребовалось бы сэру Генри до того, как он огласил завещание. Что тогда? В аптечке имелся другой, прежний пузырек, где еще оставалось немного микстуры. Я думаю, Миллиман поменяла пузырьки перед самым ужином. Если бы сэр Генри огласил завещание, невыгодное для Седрика, она успела бы снова поменять пузырьки и припрятала бы яд для более подходящего случая. Но поскольку яд пригодился, она позаботилась, чтобы после ужина постоянно, до самого утра, быть на глазах у людей. Постучав ей в дверь, Баркер разбудил и ночевавшую с ней Дездемону. Как ты помнишь, они проговорили с Дездемоной до 3 часов ночи. Сэр Генри к тому времени давно был мертв. Алиби себе Миллиман выстроила с той же скрупулезной тщательностью, с какой работала над своей никому не нужной вышивкой. Эта всесторонняя продуманность в какой-то мере и предопределила крах ее замысла. Рискни она в ту ночь тайком, в одиночку, пробраться в комнату Седрика, она наверняка бы узнала, что сэр Генри подписал второе завещание и пошла бы на любой отчаянный шаг, чтобы не дать ему принять это лекарство. Значит, в то время Миллиман не собиралась навлекать подозрения на Соню? Конечно, нет. Смерть сэра Генри должны были объяснить естественным результатом его невоздержанности за ужином в сочетании с очередным нервным срывом. И только когда стало известно, какое завещание имеет законную силу, она разработала новый план. Просто изуверский. Изуверский, коварный, подлый, все так. И, что вполне в ее характере, тоже тщательно продуманный. Седрик лишался состояния из-за Сони, а раз так, значит, Соню нужно устранить, и тогда завещание потеряет силу. Она вспомнила, какую книгу однажды листала Соня в гостиной. Еще она тогда же вспомнила про банку с крысиной травой, в состав которой входил мышьяк. И вот за завтраком на столе появляются анонимные письма, написанные печатными буквами на линованной бумаге, которую Миллиман сама же и покупает в деревне. Чуть позже, поскольку ни у кого, кажется, не возникло требуемых подозрений, сутки для сыра оказывается книга о бальзамировании. И в завершении банку с крысиным ядом находят у Сони в чемодане. Примерно в то же время Миллиман переживает страшное потрясение. «Кот?» — спросил Фокс. «Карабас?» — невольно вскрикнула Агата. В ночь трагического события Карабас был в комнате сэра Генри. Старик налил ему молока, но в блюдце опрокинулся пузырек с лекарством, и вскоре у Карабаса начала вылезать шерсть. «Еще бы!» Бедняга вылокал молоко вместе с талием. Облизая на глазах, кот разгуливал по дому. Выносить это зрелище Миллиман была не в силах. Даже для ее железных нервов такое было уже слишком. Объявив, что у кота стригущий лишай, она с полного согласия всех, кроме, конечно, Панталоши, приказала его усыпить. Оставаясь в тени, Миллиман ждала развития событий и в то же время незаметно направляла их ход. Подбросив чемодан Сони, банку с мышьяком, она вместе с остальными отправилась на ее поиски. Хотя слуги возражали, Миллиман заявила, что банка была полная. Правда, она забыла ослабить в ней крышку, и за долгое время содержимое банки затвердело, как цемент. Но как можно было ставить на карту все и идти на такой чудовищный риск, зная, что ее план сработает только лишь при одном условии, — воскликнула Агата, — при условии, что для бальзамирования применяют мышьяк. Но ей не казалось тогда, что она рискует. В свое время сэр Генри приказал фирме Мортимер и Лоум обязательно применить мышьяк. И Мортимер, не сказав ни да, ни нет, вселил в сэра Генри уверенность, что приказ будет выполнен. Впрочем, после эксгумации у Миллиман слегка сдали нервы. Она позвонила в контору Мортимера. Голос-то у нее и так мужеподобный, а тут уж она, без сомнения, говорила со всем басом. И выдала себя за моего секретаря. Лоум, дурак набитый, продиктовал ей формулу. Должно быть, для Миллиман это была самая горькая минута. Чтобы избежать финансовой катастрофы, у Седрика оставался только один выход – жениться на женщине, которая вызывала у Миллиман омерзение и против которой она так хитроумно строила козни. Но теперь она поняла. Ее план свалить убийство на Соню лопнул. Она, конечно, не знала, что гипотеза об отравлении талием уже взята нами на вооружение, и мы проводим нужные анализы. У Миллиман сохранилось небольшое количество яда, и теперь она ждала лишь удобного случая. От Сони можно было еще избавиться, и деньги еще могли достаться Седрику. «По-моему, она просто сумасшедшая!» «Женщины-отравительницы все такие, миссис Аллен», — сказал Фокс. «Идут и на второе убийство, и на третье, и даже на четвертое, если их вовремя не остановить». «Ее последний план заключался в том, чтобы навлечь подозрение на доктора Уитерса», — продолжал Родерик. «По обоим завещаниям Уитерсу назначалась солидная сумма. Когда из столовой отправляли в школу поднос с чаем, Миллиман вылила талий в молочник. Она знала, что у мисс Эйбл сидят Уитерс и Соня, и знала, что только Соня пьет чай с молоком. Позже она сунула пустой флакончик в карман пиджака, который ей отдал доктор. Она верила, что со смертью Сони деньги рано или поздно все равно перейдут к Седрику. «Гнусная, знаете ли, история», — сказал Фокс. «Очень гнусная, вам не кажется?» «Просто жуть», — прошептала Агата. «Но при всем при том она получит даже не высшую меру, а только пожизненное заключение, готов биться об заклад», — добавил Фокс. «Вы со мной согласны, сэр?» «Да, конечно», — глядя на Агату, ответил Родерик. «А то, может быть, и вовсе ее оправдают». «Но как же так? У нас, миссис Аллен, нет свидетелей, которые лично бы присутствовали при совершении поступков, прямо доказывающих виновность Миллиман. Нет очевидцев, ни одного». Фокс медленно поднялся. «С вашего разрешения я откланяюсь. День выдался тяжелый». Родерик вышел его проводить. Когда он вернулся, Агата уже перебралась на свое любимое место, на коврик перед камином. Родерик сел рядом. Через минуту она придвинулась ближе и положила руку ему на колени. «Да, все-таки чужая душа потемки», — сказала Агата. «И никто в ней ничего не поймет». Родерик молча ждал. «Зато теперь мы наконец-таки вместе», — продолжила она. «По-настоящему вместе». «Верно? Во всем и всегда», — ответил он. Конец книги. Читала Агния.